Глава 53. «Вы что тут забыли?» — шиплю. «Тебя ищу. Ты думала сбежать от меня?» «Ничего я не думала. Я пошла уборку делать, а то ваше кино скучное было». «А мне понравилось, особенно сцена с бананом. Сколько ассоциаций!» Подходит к стремянке и голову поднимает. «С Африкой и обезьянками?» Улыбаюсь и цепляюсь за ручку лестницы. «Спускайся». «Не-а, я еще галстук не достала». «Только вот теперь и не достану, руки вообще поднимать нельзя». Владислав молча поднимается по ступенькам. Доходит до предпоследней и спокойно стягивает несчастный аксессуар, а потом смотрит на меня и хмыкает. «Не понимаю, что это было». Спускается и снова смотрит. «Может, отвернетесь?» — хлопаю ресницами и улыбаюсь. «И пропустить такое зрелище? Да ни за что!» Стискиваю зубы. «Зрелище ему!» Придерживаю рубашку руками и очень аккуратно спускаюсь. Мои колени равняются с его глазами. Изучает их. Делаю еще шаг и замираю, а Владислав поднимает голову и смотрит мне в глаза. Да так, что меня в дрожь кидает. Я не сдамся. Я сильная. А он хватает меня за ноги и дергает на себя, перехватывая за талию. Я не... Целует. Все мысли из головы выбивает. Его руки крепко держат. Шеф усаживает на ступеньку стремянки и снова целует. А я отвечаю. Но нахожу в себе силы. Отстраняюсь и отталкиваю Владислава. Я не сдамся. Думаю и срываюсь с места, чтобы убежать. Правда, у Владислава другое мнение на этот счет. Хватает за руку и резко дергает на себя, чуть не падаю. «Зачем убегаешь?» — тихо спрашивает. «Потому что это неправильно. Нельзя так!» Испуганно смотрю в его глаза. «А зачем тогда наклонялась и банан там?» — ведет подбородком вверх. «Так соблазнительно ела». «Очевидно же, что дразнила». «Я не дразнила, просто делала то же, что и вы со мной», — скулю. «Так тебя завело, как я сидел на кресле в полотенце?» — слегка улыбается. «И вот зачем он это говорит? Чувствую, щеки краснеют и жарко становится. Может, и завело, и захотелось сильно. Да только неправильно это!» Молчу и взгляд прячу. Тянет за подбородок. «Так не сопротивляйся». «Говорю же!» — шепчу в его губы, которые так близко. «Неправильно это!» «Скажи, глядя мне в глаза, что не хочешь меня, и я отпущу». «Не имеет значения, хочу или нет, нельзя!» — пищу в ответ. Ухмыляется. «Так значит, хочешь». «Хочу, но...» Но слушать Владислав не собирается. Впивается в мои губы и принимается с животной страстью целовать. Прижимает к себе так сильно, что чувствую каждую мышцу в его теле. Его руки нагло задирают рубашку. Хватает меня за ягодицы, рывком поднимает, усаживая себе на бедра. Через секунду оказываюсь на покерном столе, а Владислав продолжает свое исследование, которое ползет вверх. А потом и вовсе начинает расстегивать пуговицы на рубашке, быстро и совсем не нежно распахивая ее. Я же, потеряв любой стыд и моральный ориентир, с превеликим удовольствием ласкаю грудь и плечи начальника. Как все случается, не понимаю. Вот мы целуемся, а вот уже я развязываю шнурки на его штанах, и те летят вниз. Да и его рубашка с меня срывается и отправляется в дальнюю часть стола. Владислав хватает меня, двигает ближе и продолжает ласки. Шарит по спине, держит за шею, скользит руками по влажным от пота бедрам, а затем обхватывает талию и прижимает к себе так плотно, что ощущаю, пути назад нет. Берет меня, а я растворяюсь в его движениях и поцелуях, стискивает в таких объятиях, что вздохнуть не могу, а двигаться и подавно. Сердце выпрыгнуть готово, а спина становится влажной. В какой-то момент цепляюсь в широкие плечи пальцами и дрожу. Влад берет меня за подбородок, целует и через пару движений издает сдавленный стон. Обмикаю в крепких тисках. Совсем ни о чем не думаю. А Владислав подхватывает меня и уносит в душ, где мы еще долго предаемся неспешным поцелуям и ласкам. Выходим, одеваемся и возвращаемся наверх. В доме ни одного гостя и идеальная чистота. Вау! Идем на кухню, делаем кофе, и шеф тащит меня к себе в спальню. Загоняет в постель, где просто валяемся и пьем свои напитки. А потом он забирает мою кружку, ставит ее на тумбу, и мы отдаемся желанию во всех мыслимых и немыслимых позах. Не думала я, что он может быть таким нежным. Чувствую себя цветком в его саду. Губы уже ноют от поцелуев, а ему все мало, а каждое прикосновение столь приятно, что я просто купаюсь в облаке блаженства. После очередной порции удовольствия отключаюсь в его постели. Не могу даже пошевелиться, я измотана. А Владислав обнимает и прижимает к себе. Как же это приятно! Даже жалею, что кроме Тараса никого у меня не было. Я и подумать не смела, что может быть как-то иначе, что меня могут так любить, нежно и страстно одновременно, с животным желанием. Проваливаюсь в сон, да вот только он не радужный. Вижу мужа, который осуждающе на меня глядит, а потом и вовсе бросается ругательствами и обидными ярлыками обвешивает. Открываю глаза. Судорожно осматриваюсь. В этой темноте при слабом свете луны почти ничего не видно. Я обнажена, еле прикрыта простыней, только ноги до колен, а сзади прижимается почти всем телом и обнимает такой же обнаженный Владислав. Его горячая рука лежит на моей талии, а ладонь упирается в грудь, будто он всю меня держит, чтобы не сбежала. Только это не останавливает меня, потому что именно сбежать я и нацеливаюсь.